Глава 37. Минчерос доставил нас обратно в Чикаго, но не в большой особняк, который делил с Кирой. Как только мы достигли городских окраин, приземлились на задний двор двухэтажной церкви. Было далеко за полночь, поскольку внутри не горело ни одной лампы. Из-за шума, доносящегося из окружающих зданий, невозможно различить, была ли она хотя бы пуста. Это можно сделать позже. Но частично Чикаго все еще бодрствовал, и мы находились прямо на границе с самым оживленным районом города. Костя положил сверток, который держал, и последовал за Минчеросом в сторону боковой двери. С той скоростью, с которой Минчерос перенес нас сюда, я не смогла подтвердить опасения по поводу того, кто завернут в пальто, поскольку ветер унес бы мои слова. Сейчас же вопрос вылетел из меня, как пуля из ружья. «Это Денис?» Боковая дверь открылась, и Минчерос зашел внутрь. Костя взглянул на меня, колеблясь. «Да». Мышцы под коленями превратились в желе. Радость удержала меня в вертикальном положении, а беспокойство заставило мой желудок ёкнуть. Я все еще могла видеть две разделенные части под пальто, которое держал Костя. «Денис?» — спросил Тейт недоверчиво. Ян низко присвистнул. «Ты прав. Чарльз убьет тебя, и это в том случае, если она восстановится от этого. Если нет, он будет пытать вас несколько десятилетий». Страх за мою лучшую подругу заставил мой голос дрожать. Сможет ли она восстановиться от этого? Конечно, другие демоны говорили, что только Костя собратьев может убить, но обезглавливание убивает 100% остального населения. «Полагаю, мы это выясним», — пробормотал Костя. Затем он исчез за той же самой дверью, что и Минчерос. Я последовала за ними, слишком переживая за Денис, чтобы прокомментировать всю иронию выбора церкви для того, чтобы увидеть, сможет ли кто-то заклеймённой демонической сущностью себя воскресить. В задней части были небольшая кухня, три кабинета и комната отдыха. Костя и Минчерос прошли мимо всех них, войдя в главное святилище через боковую дверь. Запах свечей, ладана и полировки для дерева заполнил воздух. Витражи окаймляли верхнюю часть святилища, преобразовывая обычный свет с улицы в лиловые, синие, янтарные и изумрудные лучи, которым окрасились пустые скамьи, клирос и крест, висевший в центре над алтарем. Кейти стояла под ним в окружении Горгона, Киры и человеческого мужчины, который казался смутно знакомым. Я не стала дважды смотреть на них, поскольку не могла оторвать глаз от дочери. Кейти жива, здорова, невредима. Меня охватило желание обнять ее, закружить от счастья и броситься на колени, рыдая и благодаря Бога. Оба действия ее напугали бы. Она уже добилась огромных успехов, стоя там, вместо того, чтобы убежать или попытаться ударить кого-то. И зрелище, как я бьюсь в истерике, вряд ли ее успокоит. Вместо этого я улыбнулась, пока приближалась медленными размеренными шагами. «Привет, Кейти. Я вижу, ты познакомилась с моими друзьями». Цветные лучи танцевали на ее личике, когда она шагнула ко мне, склонив голову набок. «Я осталась с ними, как ты и просила», — ответила она высоким музыкальным голосом. «Как я просила?» Прежде чем я успела спросить, что она имела в виду, Тейт прошел мимо меня и остановился, едва увидев Кейти. Судя по его ошеломленному выражению лица, он не верил в то, что мы рассказали ему о Денис до этого момента. «Кейти», — выдохнул он таким же благоговейным шепотом, каким говорят большинство людей, находясь в церкви. Затем он опустился на колени, и его широкие плечи задрожали от рыданий. Ее глаза расширились, и она оглянулась по сторонам. Да, забеспокоилась, как я и думала. Я толкнула Тейта и прошептала, сохраняя улыбку на своем лице. «Соберись, ты ее пугаешь». Костя достаточно отвлек внимание, когда уложил громоздкое пальто на ближайшую скамью. Когда он отодвинул окровавленную ткань, я была не единственной, кто задохнулся от ужаса от увиденного под ним. Точная копия головы Кейти лежала на груди хрупкого миниатюрного тельца. Маленькие бледные руки покоились сверху, и складывалось впечатление, словно обезглавленный двойник прижимал ее голову к груди. Каким бы волнующим ни было данное зрелище, я больше расстроилась, что не обнаружила ни намека на регенерацию тканей. Денис не исцелялась от ужасной травмы. Кости показал ту же озабоченность. «Натаниэль», — позвал он строго, — «почему она все еще не отрастила новую голову?» «Натаниэль, сейчас я вспомнила. Долговязый рыжий был более старым сородичем Денис. Однажды его тоже заклеймила демоническая сущность, поэтому он не постарел за века». «Как много времени прошло с тех пор?» — спросил Натаниэль, звуча более удивленным, чем обеспокоенным. «Около 2 часов», — ответил Костя. Разумом я понимала, что он прав. Но казалось, будто всего несколько минут назад мы покинули книгохранилище. Эмоции действовали подобно машине времени, замедляясь или мчась вперед в зависимости от обстоятельств. «Почему она выглядит, как я?» — спросила Кейти крайне спокойным тоном. Я подавила стон. Я так тревожилась о Денис, что я не подумала оградить Кейти от увиденного. Всего один день в качестве матери — и уже облажалась, позволила ребенку смотреть на собственное обезглавленное тело. Я думаю, нам стоит отвезти ее в другую комнату», — начала я. «Она перевертыш», — оборвал меня Костя, отвечая на ее вопрос, не заботясь, что Кейти это видит. Возможно, потому что все еще был под кайфом от крови демона. Когда Кейти продолжила смотреть, Костя пояснил. Перевертыши могут превращаться в кого угодно, кого видели или представили. Поскольку люди пришли за тобой, она обратилась в тебя, что позволило Горгону забрать тебя незаметно. «Почему она помогает мне?» — спросила Кейти. Я ответила ей, и мой голос звенел от волнения. «Потому что она мой друг, и она знает, как я не хочу, чтобы ты умерла». В течение нескольких моментов маска на лице Кейти пошла трещинами так, как я прежде не видела. Ее рот медленно изогнулся в подобие улыбки. «Ваш обман великолепен», — сказала она слишком официальным тоном. Ужасный момент номер 2 для матери. Я не могла заставить себя сказать Кейти, что узнала о подмене Денис за несколько секунд до того, как Тонас поднял меч. Так мало того, я бы признала то, что не смогла выполнить свое обещание оберегать ее спустя минуту после клятвы, но Кейти мне улыбнулась. «Да я из кожи вон вылезу, сочиняя любую ложь, чтобы получить что-то подобное». «Спасибо», — сказала я, борясь с желанием ее обнять. Ее улыбка померкла слишком быстро. «Но теперь, когда оно умерло, мы должны избавиться от него, пока не начало вонять». Я вздрогнула от таких холодных рассуждений и от страха, что Кейти может оказаться права. Господи, позволь Денис восстановиться от этого. То, что она сделала, выходило за рамки дружбы и за пределы храбрости. Я не переживу, если она уйдет навсегда за свой бескорыстный поступок. Даже от одной мысли мне захотелось плакать над ее останками, пока во мне ничего не останется. «Не оно», — ответила я хрипло. «Она, Кейти. Она». Перед нами стояла сложная задача — искоренить бессовестное обучение Мэддигана. Кейти было 7, и ее жертвами могли стать десятки. И где-то внутри этой рано повзрослевшей воинствующей оболочки жила маленькая девочка. Просто нужно поглубже копнуть, чтобы найти ее. «И Денис не мертва», — добавила я быстро, — мысленно молясь, чтобы это оказалось правдой. Она оправится от этого. Кейти выразила свое сомнение медленным, серьезным блеском в глазах. «Она возвращается, малыш», — подтвердил Натаниэль, и его уверенный тон стал бальзамом для моих страхов. «Со мной произошло то же самое однажды. И вот я здесь, целый и невредимый. Она будет в порядке, увидишь». Ян бросил насмешливый взгляд на крест над нами. «Лучше надейся, что нас услышат, приятель, или как только Чарльз придет, мы все по...» «Полностью осознаем», — прервала я, глядя на него. «Полностью осознаем, как ужасно потерять ее». Ян фыркнул. «Мой язык — наименьшая из твоих проблем, жениться». «Правда, но...» «Каждый начинает с чего-то, Ян». «Тихо, я что-то слышу». Голос Минчероса прогремел на всю церковь, и все обратили взгляд на него. От его серьезного выражения я напряглась. Кто-то из членов Совета или Стражи Закона последовал за нами. Затем потрескивание привлекло мое внимание обратно к скамейке, и от ужаса у меня перехватило дыхание. Голова двойник Никейти съежилась. Кожа и мышцы исчезали с той же скоростью, как и у Трова, когда я ударила его во второй глаз. Копна грязных каштановых волос тоже изменилась, свернувшись в никуда, будто их сожгли невидимым пламенем. Спустя несколько секунд остался только голый череп. Крик вырвался из груди, когда и он с хлопком взорвался, исчезая до тех пор, пока не осталась маленькая кучка пыли. «Нет», — прошептала я. «Ох, Денис, нет!» Что-то заколебалось над безголовыми останками сероватого цвета и так быстро, что напомнило мне безумные остатки во время убийства. Затем все изменилось, став бледно-розовым вместо пепельного. Бурно росло из маленького безжизненного тела, словно волна за волной ударялась о берег. Вместо того, чтобы усыхать, тело Никейти увеличивалось до тех пор, пока одежда, которая осела из-за неизбыточности материала, не растянулась и не напряглась. Я не помнила, как подошла к ней, но так или иначе я стояла над скамьей, смотря вниз недоверчиво, когда казалось, будто атлас цвета красного дерева изливался из зияющей дыры на шее. Бледный шар продолжался расширяться, словно воздушный, под напором крана. После еще одного размытого движения стала различаться новая кожа. Прямо как верхний бутон выталкивался из ее окровавленного тела. Изменялись формы, заменяя на нормальные, соблазнительные пропорции. Темные ресницы затрепетали, открывая карие глаза, которые, моргнув, посмотрели на меня. «Кэт», — пробормотала Денис. «Сработало?» Я опустилась на колени со счастливым всхлипом, вырвавшимся из меня. Это был единственный ответ, на который я была способна.